«Ах, вот как!» — проронил Нойбаур. «Нет, похоже, сегодня и впрямь чертовски неудачный день. Еще и кроликов украли. Он, как зашел, сразу увидел все клетки настежь. Дурное предзнаменование. Уж, наверное, какая-нибудь шпана на костре жарит». Ворота лагеря стояли нараспашку. С бараков свисали самодельные, наспех сшитые флаги. Большой репродуктор передавал объявление. Один из грузовиков уже вернулся, нагруженный бидонами с молоком. На улицах и дорожках кишмя кишели зэки. Джип, в котором доставили Нойбаура, остановился у комендатуры. Около крыльца стоял американский полковник в окружении нескольких офицеров и отдавал указания. Нойбаур вылез, одернул китель и подошел. «Оберштурмбанфюрер Нойбаур прибыл в ваше распоряжение». Он взял под козырек. По-фашистски салютовать не стал. Полковник взглянул на капрала. Тот перевел. «Это и есть тот самый сукин сын?» — спросил полковник. «Да, сэр. Отправьте его на работы. При первом же подозрительном движении стреляйте». Нойбаур напряженно вслушивался. «Живо!» — скомандовал капрал. «Работать! Трупы убирать!» Нойбаур еще на что-то надеялся. «Я офицер!» — залепетал он. «В ранге полковника! Тем хуже! У меня есть свидетели! Я был гуманен! Людей спросите!» «Полагаю, вам понадобится несколько человек охраны, чтобы эти люди не разорвали вас в клочья», — ответил капрал. «Лично меня бы это устроило. Вперед марш!» Нойбаур бросил взгляд на полковника, но тот на него уже не смотрел. Он отвернулся. Двое солдат конвоировали Нойбаура с флангов, третий шел сзади. Уже через несколько шагов его узнали. Трое американцев расправили плечи. Они ждали, что сейчас на них бросятся, и плотнее сомкнулись вокруг Нойбаура. Нойбаура прошиб пот. Он смотрел прямо перед собой и шел так, словно и хотел бы идти медленней, но не может. Но ничего не случилось. Заключенные просто стояли и смотрели на Нойбаура. Они не бросались на него, они даже освобождали для него проход. Ни один не подошел, ни один ничего не сказал, ни один не крикнул, никто не швырнул в него камня, не хряснул его дубиной. Они только смотрели на него, образовали живой коридор, и весь неблизкий путь до малого лагеря не спускали с него глаз. Сперва Нойбаур облегченно перевел дух, но потом начал потеть пуще прежнего. Он что-то бормотал себе под нос, он не поднимал глаз, но чувствовал на себе эти взгляды. Он ощущал их на себе, как бесчетное число глазков на необъятной тюремной двери, словно его уже посадили, и тысячи глаз наблюдают за ним холодно и пристально. Ему делалось все жарче. Он пошел быстрей, но глаза его не отпускали. Их жжение становилось все нестерпимей. Он чувствовал их всей кожей. Они были как пиявки, что сосут его кровь. Он встряхнулся, но они не стряхивались. Они проникали под кожу. Они уже прогрызали вены. «Я же ничего», — бормотал он. «Только долг, ничего, всегда был. Что им от меня надо?» Он весь взмок, когда они дошли до того места, где прежде стоял 22-й барак. Шестеро пойманных эсэсовцев уже работали здесь в одной команде с десятниками и надзирателями. Неподалеку стояли американские солдаты со своими маленькими, будто игрушечными автоматами. Нойбаур встал как вкопанный. Перед ним лежало на земле множество черных обгорелых скелетов. «А это что такое?» —